Глава 20. Происшествие в царстве духов. Часть 2. Юная богиня вовремя заметила впереди прекрасных девушек и юношей в светлых одеждах, игравших на разных инструментах. Некоторые из них были знакомы ученице великолепных цветков, но мелодия, раздававшаяся с того деревянного помоста, где располагались музыканты, казалось, она была полна необузданности и совершенно диких желаний. В ней не было никакой сдержанности, и она вызывала в груди Юнь-Юнь неясное томление. «Наследница любит музыку?» — вновь начали раздаваться повсюду шепотки. «На небесах, небось, только божественные мелодии и слышала. Разве она сможет оценить свободную музыку лисьего племени?» «Небожители все чувства держат под контролем. Должно быть, музыка царства духов. Царапает уши утонченной наследницы». Громко прозвучал особенно развязный голос. Вэйсин и Хэнли переглянулись, осознав, что теперь необдуманная реакция юной богини может нанести вред отношениям между царствами. Но Юнь-Юнь не зря считалась талантливейшей ученицей легендарных куртизанок. Она обернулась на названного брата с широкой улыбкой и также громко спросила. «Брат, могу я подойти к ним ближе? Эта мелодия очаровывает. Я хочу танцевать». «Разумеется, сестра». Со снисходительной улыбкой кивнул Ханьли, но Юнь-Юнь успела заметить настороженность и легкое недоверие в его глазах. Впрочем, белый лотос Дома Наслаждений не нуждалась в поддержке или одобрении. Ей хватило простого согласия, и она тут же упорхнула на деревянный помост, центр которого не был занят никем, поскольку ни один из жителей Царства Духов не решался стать частью общего представления с одаренными самим небом музыкантами из племени Лис. Вот и Юнь-Юнь опустилась на помосте и замерла, глядя на музыкантов, не прекращавших свою мелодию. За спиной юной богини начала собираться толпа. Духи ждали зрелища. Они втайне мечтали увидеть, как неопытная наследница начнет попытки оседлать дикого зверя незнакомой ей мелодии и неизбежно провалится. Не то чтобы все обитатели царства духов были злыми. Они скорее чувствовали ту дистанцию, что прокладывали между ними и собою обитатели верхнего мира. Высокомерие богов было притчей во языцах. Никто не сомневался, что на небесах было много достойных. Но порой некоторые небожители позволяли себе проявлять предвзятость по отношению к остальным расам, что не могло не вызывать осуждения. И сейчас собравшиеся вокруг деревянного помоста духи желали увидеть падение, а не взлет юной богини. Их веселила сама мысль о том, что вечно самоуверенные боги могут не справиться с такой простой задачей, как танец под музыку, даже при том, что они сами не решались бросить вызов музыкантам из лисьего племени, красота которых завораживала не меньше их музыки. Лисы не просто умели очаровывать, это было их врожденным качеством. И сейчас Юнь-Юнь ощущала внутри такой азарт, что едва гасила желание потереть ладошки и пуститься в пляс. Но юная богиня помнила о своей миссии и не торопилась начать выступление, собирая публику за спиной своим неподвижным пребыванием на деревянном помосте прямо перед музыкантами. Ей было необходимо собрать как можно больше зрителей, чтобы среди тех зоркий Вэйсин и снабженные артефактами Ханьли смогли бы отыскать сообщников принцев из царства демонов. Юнь-Юнь продолжала стоять, веселя и интригуя ждущих зрелища духов. И раздражая музыкантов, не понимавших, откуда в этой юной богине столько дерзости, что она решила встать перед ними, загораживая их от публики. «Да не умеет она танцевать!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Только поглазеть вылезла! Что за невоспитанная богиня? И чего мы ждем? Расходимся!» Заслышав эти слова, Юнь-Юнь чуть отвела руку в сторону, в такт музыкальному акценту, и тут же застыла, остановив движение и вынуждая всех присмотреться к ней. Она так и слышала мысли духов. Привиделось или что это было? Случайность или начало чего-то интересного? Юнь-Юнь хорошо знала, как собирать внимание, потому не торопилась выдавать все и сразу. Зритель должен изнемогать от желания увидеть. Лишь тогда, в мгновение, когда представление наконец начнется, все его ожидание сыграет на руку артисту. «Может, она просто от мухи отмахнулась?» предположил кто-то пьяный и веселый. Юнь-Юнь не сдержалась и рассмеялась, а затем начала танцевать. В Впервые в жизни бог войны наблюдал за тем, как все обитатели царства духов, собравшиеся сейчас на площади вокруг деревянного помоста, застыли с открытыми ртами, не в силах отвести глаз от одной единственной богини. Движения Юнь-Юнь были настолько естественными и родными по духу, разносившейся повсюду мелодии, что ее можно было принять за самого настоящего духа музыки, который воплотился в прекрасном теле девушки, казалось бы, не имевшей костей. То, как выгибалось ее тело, как отвечало неожиданной смене тональности выражение ее лица, как наполнялась одухотворенностью каждая ее частица, заряжая энергией воздух вокруг. Вэйсин никогда не видел ничего подобного. И самое главное, бог войны чувствовал, словно этот танец был посвящен ему лично, словно юная наследница нарочно не смотрит на него, но всем своим существом сообщает: «Я танцую для тебя, смотри на меня, любуйся мной». Вэйсин был настолько очарован движениями Юнь-Юнь, что не мог оторваться и посмотреть в сторону, чтобы увидеть. О том же самом думал сейчас Хань Ли и Байшен, и каждый из представителей племени духов, следивших за выступлением юной наследницы. И все же Хань Ли опомнился первым и, осторожно пихнув в бок Байшена, вынудил того достать флейту и присоединиться к мелодии лис. Над головами сразу нескольких духов в толпе мгновенно появилась полупрозрачная черная печать, заявлявшая о принадлежности к слугам демонов и оставшаяся незамеченной для зрителей. Опальный наследник быстро спрятал флейту, а Хань Ли и, отвлекшись на проявившиеся печати Вэйсин, дали знак стражникам незаметно схватить обнаруженных нарушителей, использовав при этом несколько техник и артефактов для обездвиживания далеких целей. Удостоверившись, что ни один отмеченный дух не уйдет, бог войны вновь обратил все свое внимание на талантливую танцовщицу. Но до этого успел заметить взгляды мужчин вокруг. Одинаковые, счастливо завороженные взгляды, выдававшие случайному наблюдателю все потаенные желания своих хозяев. И я смотрел на нее так же. Озадаченно подумал Вэйсин и поднял глаза на помост. В этот момент Юнь-Юнь позволила себе встретить его взгляд, вызывая в молодом боге бурю неопознанных эмоций, после чего также открыто посмотрела на Байшена, Хань Ли, духа с оленьими рогами, духа с перьями, растущими на висках, и еще на десяток случайных зрителей, которым повезло оказаться в зоне ее видимости. Заканчивая свое представление, юная богиня ручейком протекла мимо музыкантов, мимолетным касанием благодаря за возможность выступить перед публикой и вызывая восторг даже у тех из них, что были предвзяты больше всего. Не остановилась в центре помоста, опустившись на колено, склонив голову и приложив ладонь к сердцу. Зрители не сразу поняли, что завораживающее зрелище подошло к концу. А к тому моменту, как вся площадь взорвалась криками и хлопками, духов с печатью демонов над головами уже успели увести и взять под стражу. Юнь-Юнь ощущала радостное волнение, выпрямляясь во весь рост после выступления. И не из-за реакции духов, не прекращавших аплодировать и выкрикивать комплименты в ее сторону. Впервые после снятия техники, скрывавшей ее личность, юная богиня делала то, что любит. И она не ожидала, как сильно повлияет на движение высвободившаяся, пусть и незаметно для нее самой, божественная сущность. Если раньше ее танцы были полны грации и очарования, приятно щекотавших самолюбие ученицы великолепных цветков, то сейчас Юнь-Юнь испытывала восторг от самой возможности сонастроиться с музыкой и отдаться танцу со всей душой. Она стала легче, пластичнее, живее. Она стала частью самой музыки и не испытывала стеснения, нарушая все законы природы и все правила розы, выставленные перед талантливой исполнительницей в пору ее ученичества. «Для настоящего танца не существует границ», подумала румяная от искреннего счастья наследница. «Возможно, для пения, игр и общения у богов также не существует границ и запретов. Кто сможет ответить мне на этот вопрос?» Разумеется, ответ напрашивался только один – хозяин Красной горы. Но Юнь-Юнь не готова была идти к нему за советом. Только не к нему. «Юнь-Ли, нам стоит покинуть площадь, пока владыки могущественных кланов не выслали нам приглашение в свои владения. Твое выступление наделало слишком много шума». Тихо и при этом крайне напряженно произнес Хань Ли, подавая руку своей названной сестре, чтобы та спустилась с помоста. «Верно. Если мы задержимся еще немного, все дворцы отправят за вами посыльных, чтобы выказать уважение». Прокашлившись, добавил Вэйсин, не зная, как скрыть испытываемые эмоции, после чего начал активно помогать брату и сестре пробиваться через толпу впечатленных обитателей царства духов, желавших высказать наследнице свои восторги, из-за чего вокруг царил невыносимый гомон. «Нам нужно успеть разобраться со слугами демонов до того, как наше присутствие станет главной темой для обсуждения, а покинуть царство духов станет проблематично. В противном случае придется объясняться за свои действия». «Объясняться за свои действия?» – озадаченно подумала Юнь-Юнь. «Он говорит про мое выступление или...» «Брат, так я справилась?» – взволнованно уточнила она у наследника. «Вы смогли обнаружить мятежных духов?» «Ты справилась, сестра», – не сразу ответил Ханьли. Байшен смог использовать флейту, и никто этого не заметил. Однако у нас новая проблема. Мы должны найти место для допроса, и желательно подальше от всех твоих поклонников. «Предлагаю пари», — усмехнулся третий принц, не скрывавший, что слышал весь разговор, несмотря на крики вокруг. «Кто первым найдет такое место, тот получит право вести допрос». «Я не уверен, что подобный спор имеет место в наших обстоятельствах», — сосредоточенно заметил Вэйсин, продолжая пробираться через возбужденную толпу, желающих дотронуться до прекрасной чарующей богини. «Дополню пари условием. Кто сможет добыть доказательство вмешательства в ход испытания моего брата, получит право на исполнение мною одного своего желания», — негромко добавила Юнь-Юнь, после чего вся их процессия одновременно остановилась, ошарашенная услышанным. «Юнь-Ли, это неприемлемо», — искренне изумился Хань-Ли, опомнившийся первым и вновь начавший движение. «Даже если ты хочешь мне помочь. Мне нравится это условие, я участвую», — перебил его Байшен. «Пожалуй, я тоже соглашусь», — неожиданно добавил Вэйсин, после чего на лице Хань-Ли появилось довольно растерянное выражение, а Юнь-Юнь, напротив, едва успела скрыть улыбку. Затем она встретила взгляд названного брата и сообщила глазами: «Разве это не играет нам на руку? Они будут стараться ради тебя». «Они будут стараться ради тебя», — ответил ей неожиданно тяжелый взгляд наследника. «Мы не должны забывать о том впечатлении, которое производим». «К чему такая забота о моей репутации? Разве подобное поведение не то, чего ты ждешь от меня, милый братец? Ты и твой покровитель», — улыбнулась в ответ Юнь-Юнь, но эту ее мысль Хань-Ли, разумеется, распознать не смог. И нахмурился. А его названная сестра отвернула голову и пристроилась за спиной Вэйсина, прокладывавшего им дорогу. Она уже не раз замечала за Ханьли отголоски повадок, идущих вразрез с образом чуткого, уважительно настроенного и заботливого наследника, который тот создавал на публике. Как и сама Юнь-Юнь, Ханьли оказался полон секретов и скрытых мотивов. И рекомендация Гуаньшаня попытаться понять названного брата сейчас все больше озадачивала Юнь-Юнь, поскольку, несмотря на все свои недостатки, Ханьли казался хорошим внешне. Но был ли он таким на самом деле или лишь создавал вид? На этот вопрос у юной богини ответа не было. Через некоторое время, отвлеченная на размышления и совсем не смотревшая по сторонам, Юнь-Юнь оказалась в каком-то полузаброшенном помещении, напоминавшем погреб. Оба стражника и пятерка пойманных духов уже были здесь. И выходило, что пари Байшена больше не имело смысла. Лучшее место для допроса было обнаружено стражей Ханьли. «И все же обещание есть обещание», — заметил Байшен, словно нарочно не глядя на юную богиню. «Кто добудет подтверждение заговора против наследника, будет иметь право на исполнение желания». «Я не откажусь от своих слов», — покорно подтвердила Юнь-Юнь и отошла в угол. Ей самой было любопытно, чего захотят от нее господа кандидаты в наследники, но она не показывала этого ни лицом, ни взглядом. Как куртизанка, пусть так и не получившая возможности практиковать свои умения, она могла ощущать интерес мужчин. И Вэйсин, и Байшен были заинтересованы в ней, особенно после выступления на площади. А желания, которые они загадают, могут стать точкой давления на них в будущем. Юнь-Юнь все еще не ощущала себя в безопасности, потому пыталась найти как можно больше способов влияния на представителей сильных мира сего. «И кто же из нас получит шанс испытать свои силы первым?» — сухо спросил Вэйсин, взглянув на третьего принца. «Поскольку его высочество третий принц помог отыскать мятежных духов, думаю, будет честно предоставить этот шанс ему», — заметила Юнь-Юнь ради справедливости. В таком случае я попрошу выполнить несколько условий. Не стал лишать себя возможности обрести желание Байшен. Если они не нарушают никаких правил и... Не нарушают. Перебил бога войны третий принц и отодвинул пыльную занавеску, за которой обнаружилось несколько бочек с вином. Для начала я прошу всех спрятаться здесь, а его высочество позволить духам видеть, слышать и говорить, но не двигаться. Я знаю, что ваш артефакт способен сотворить нечто подобное. «Все верно. Бабочка запрета, под влиянием которой сейчас находятся духи, может удерживать их тела без движения». Кивнул Хань Ли, а Юнь-Юнь посмотрела на связанных чем-то невидимым и висевших в воздухе мужчин среднего возраста с когтями на босых ногах и клыками, торчащими из-под губ. К каким именно зверям они относились, юная богиня не знала, но оценила мощь артефакта, сковавшего пятерых противников без какого-либо труда. «В таком случае, зрителей прошу занять места». Байшен указал на место за занавеской и улыбнулся всем прошедшим мимо стражникам и брату с сестрой. Однако остановил прохождение бога войны вытянутой рукой. «А вас, уважаемый бог войны, я прошу остаться и вступить в диалог с плененными». «Это шутка?» — поднял брови Вэйсин. «В таком случае моя победа будет засчитана вам». «Если вы сможете добыть доказательства, используя свои методы дознания, победа будет вашей». Кивнул Байшен. «Однако во всех остальных случаях победа останется за мной». «Что за странные условия?» Нахмурился бог войны. «А мне интересно, что из этого получится». Улыбнулась Юнь-Юнь, задумчиво посмотрев на принца демонов. В его победе она не сомневалась, хоть ей было любопытно, какое желание смог бы загадать бог войны. «В таком случае давайте начнем. Не ровен час, нас найдут и в этом погребе», поторопил всех Хань Ли. «Мгновение», — попросил Байшен и скользнул за занавеску. Затем кивнул наследнику, и все шестеро начали наблюдать за синей полупрозрачной бабочкой, выпорхнувшей из небольшой шкатулки в руках Хань Ли. Она полетела в сторону пленников и успела опуститься каждому из них на голову, прежде чем вернулась обратно, осыпая пол погреба светящимися блестками. Байшен тут же дал всем наблюдателям знак «молчать» и скрыл их присутствие за занавеской странной техникой, которую Юнь-Юнь смогла только почувствовать, но не опознать. Однако даже с этими предосторожностями все пятеро следили за разворачивающимся представлением через щель между старой тряпицей и стеной, практически беззвучно и застыв на своих местах без движения. А духи тем временем начали просыпаться и открывать глаза. Самый крупный из них, крепко зажмурившись, встряхнув головой и открыв глаза лишь спустя некоторое время, чтобы те смогли привыкнуть к тусклому свету погреба, наконец осознал себя висящим в воздухе с завязанными за спиной руками и увидел перед собой фигуру Вэйсина. «Что?» — невольно вырвалось из него, после чего дух начал озираться и заметил четверых своих подельников. «Как? Почему мы здесь?» «Разве ты не понимаешь, почему ты здесь?» поинтересовался бог войны, готовясь к допросу. «Понимаю ли?» — изумился дух, пока остальные его товарищи только-только приходили в себя. «Я ничего не понимаю. Зачем вы нас схватили? Что мы сделали?» «Мне сказать, что вы сделали», — вздернулась бровь у бога войны. «Что здесь происходит? Почему вы это делаете?» — начал искренне недоумевать дух, привлекая к себе все больше внимания сородичей. «Мы ни в чем не виноваты. Какие к нам могут быть претензии?» «Да еще и у бога войны из верхнего мира». «То есть ты знаешь, кто я?» — решил уточнить Вэйсин, одетый нынче в такое простое ханьфу, что никто из спрятавшихся за занавеской не удивился бы, не призная его духи. «Разумеется, я знаю. Вы же только что были с наследником и его названной сестрой. Почему вдруг решили схватить нас?» — напряженно воскликнул дух, сосредоточенно глядя на Вэйсина. «Если наследник все еще достаточно силен, это не наша вина. Передайте Сюани. Мы свое дело выполнили чисто. Испытание наследника было сорвано, это точно», — затараторил второй очнувшийся дух, выпучив глаза от страха. «Сюани? Это не та ли глава Дворца Свитков, богиня в золотом одеянии, состоящая в ближайшем кругу соратников Ханьли?» — подумала Юнь-Юнь, с любопытством следившая за происходящим из своего укрытия. «Ты что несешь?» — процедил сквозь зубы первый дух, взглядом уничтожая своего менее сообразительного соратника. И в следующее же мгновение всех пятерых, едва пришедших в себя, духов, вновь усыпила бабочка запрета, выпорхнувшая из-за занавески. Хань Ли повернул голову к Байшену и спросил одними губами. «Ты знал об этом?» Третий принц демонов лишь улыбнулся и чуть пожал плечами, а затем резко отодвинул занавеску. «Полагаю, других доказательств не понадобится?» — спросил он, старательно не глядя на застывшего Вейсина. «Все пятеро будут переданы суду, но до тех пор, пока мы не выясним все обстоятельства, жизнь им будет гарантирована мною лично», — сухо отрезал Хань Ли, бросив взгляд на стражу и затянул всю пятерку застывших духов в кольцо-печатку на своей руке. «Я сочувствую вам. Предательство кого-то из ближнего круга всегда ранит больнее всего», — без эмоций произнес Вейсин, так и не сдвинувшийся с места. «Да бросьте», — криво усмехнулся Хань Ли. «Вам известно не хуже меня, насколько близки в семейном кругу троюродная тетя и ее горделивая племянница, несмотря на все их внешние разногласия. Очевидно, что речь идет не о предательстве в моем окружении, а о масштабном заговоре в Верхнем мире против законного, избранного предыдущим владыкой наследника. И вы, как бог войны, будете свидетелем на грядущем процессе. Если судьба вдруг не извернется для вас другим боком». «Я понятия не имела о произошедшем», — четко произнес Вейсин, встретив недружелюбный взгляд наследника прямо и даже с определенной долей вызова. «Уверен, это так», — кивнул Хань Ли, ничуть не впечатлившись. «Ведь господин Гуаньшань просто не мог избрать своим преемником бесчестного обманщика и интригана». После этих слов в погребе стало буквально трудно дышать из-за уплотнившегося в преддверии грозы в подвале воздуха. Юнь-Юнь поежилась. Что касается брошенной в лицо богу войны оскорбительной фразы, она вполне себе допускала, что Гуаньшань мог избрать своим преемником злодея и интригана. Это даже было бы в его стиле. Но сказать вслух слова в защиту выбора Юнь-Юнь не решилась. Не та обстановка окружала их с тех пор, как вскрылся заговор. Заговор, в котором участвовала как глава Дворца Свитков, так и, если верить словам Хань Ли о близости в семье, Дзян Ни. Юной богине было интересно лишь одно – кто из них был тетей, а кто племянницей? «Думаю, вам стоит поторопиться, пока новость об их поимке не просочилась на небеса», – заметил Байшен. «Я сопровожу вас в Верхний мир, чтобы обеспечить безопасность и наследника, и важных пленников», – процедил бог войны, не отрывая глаз от лица Хань Ли. «Тогда отправляемся», — бесстрастно бросил ему наследник, не скрывавший более своего знания о позиции Вейсина в планах Совета Высших Богов. «Как насчет моего желания?» — негромко спросил Байшен у Юнь-Юнь.